Когда, братья мои, начинали служение в 60-х годах, у нас был на всю область один служитель. Один. А сейчас смотри, сколько служителей, а? И брать только двое, по-моему, сюда их, а все остальные хорошие, здоровые братья. В 62-м году меня рукоположили на служение. Ну вот теперь немножко приболел. Правда, я никогда не молился Богу о своем здоровье. Наоборот, прошу, Господи, забери скорее. Хочу приложиться к народу Божьему, увидеть всех братьев, которые уже там. Братья, я хочу побеседовать немножко на серьезную тему. Вот мы тут говорим там за одно, за другое. Хорошо, братья, проповедуют, слава Богу. Ну вот, в книге Даниила, в 7 главе, здесь написано так, 21 стих. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Это книга Даниила. А книга Откровения пишет такое слово, когда мы читаем 13 главу. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни». И вот он ведет брань со святыми. И что удивительно, что здесь написано, что он побеждает их. Вот сейчас все здесь сидящие, можно подумать или согласиться, чтобы он победил меня, допустим, или там вас, кого. Дьявол победил. Как это может быть? Как это может быть, братья и сестры, что ему поклонятся все живущие на земле? И здесь так дальше сказано. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Так вот говорит Даниил, там только как начаток, вот. Чтобы а здесь написано так, и дано было ему вести войну со святыми и победить их. Согласимся мы с этим или нет? Чтобы с нами дьявол вел войну и победил нас. Или нет? Я думаю, что здесь никто не согласится с этим. Не может быть, чтобы дьявол мог победить нас. Я вот вспоминаю, во время гонения, конечно, много было разных трудностей. Вот чтобы победить, дьявол принимает меры тогда и сейчас, всегда у него есть свои способы, чтобы победить верующих. В каком случае он может победить нас? Или мы уже побеждены? Нет, мы говорим, что братство наше стоит в хороших, так сказать, условиях, твердо держится Слово Божие и так далее. Это хорошо. Но Слово Божие должно выполниться. Оно у Бога так не пишется. И знаете, кто побеждает-то? Смотрите, второй стих читает 13 главы. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как у пасти льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Слышите, кто ему дает власть? Не Бог, а дракон, дьявол дает власть такую, и силу, и все другое. Доживем мы до этого времени или нет? Или уже дожили? Знаете, этот вопрос, вот мы когда были помоложе, вот Леонид Дмитриевич, я там и другие некоторые братья были, мы всегда интересовались этим вопросом. А как будет пришествие Христа? Когда оно будет? Что на это написано? Как-то непонятно было. Да неужели ж такое случится, чтобы вот печать какую-то ложили, еще там что ложили. Немножко удивлялись этому. Я думаю, что сейчас уже этого не мы не удивляемся. Но вопрос в том, что у нас есть опасность быть побежденным. Опасность есть такая, быть побежденным дьяволом. Когда Бог побеждает нас, это хорошо, это радуемся мы. А вот когда дьявол побеждает, это беда. Это участь страшная ожидается. Вот вы знаете, что кто попадает первый в озеро Огненное? Дьявол или нет? Нет. Дьявол намного позже попадет. А первый туда попадает лжепророк и антихрист. Они ввержены первые туда. Братья и сестры, это, то есть, братья, что этот вопрос весьма сегодня уже он назрел, чтобы братья о нем проповедовали, говорить о нем в домах наших, потому что мы приблизились, вплотную приблизились к этому событию. У нас недавно был брат из Риги, а у него сын работает в полиции. И вот он говорит, что всю ихнюю полицию уже перевозили туда, в Брюссель, и там всем показывают это зверя этого, который стоит несколько этажей и всем показывает, что в этом звере, в этом компьютере, или как это называют, все уже люди внесены туда. Уже там мы с вами. Но как он нас поведет? Вот смотрите, я слушаю, брат приходит ко мне, пресвитер брат. Я у него спрашиваю. Брат, как это могло случиться, что твоя жена и дети твои прошли сквозь огонь? Знаете, в Ветхом Завете проводили через огонь? Читали? Думаю, что читали. А сейчас что? Сейчас дьявол по-новому придумал. И что вы думаете? Идут. Песни там, пляски, говорят, чтобы жена была раскрыта обязательно, чтобы о Боге ни слова не говорить. И если можно, стих там какой рассказать, только не о Боге. Послушай, посмотри, как мы вот этот огонь, который ты должен пройти вместе с детьми. Тогда получишь. Я говорю, сколько ты получил? Он говорит, да ну что, деньги нужны, 80 тысяч получил. За то, что провел жену и детей. Вот как побеждать? Смотрите, как нас победили. Нас с вами уже победили. Вот ввели такую службу, называется альтернативная. Мой внук пришел в военкомат забирать его в армию. Он говорит, я пойду в армию, только не альтернативную, а вообще в армию, пожалуйста. Но присягу принимать я не буду. А иди домой. Ты не нужен в армии. Второй раз вызвали. Он опять объясняет другим людям, которые приехали за солдатами. Он объясняет, я пойду, только приезжать не буду. Тогда ты не нужен. Иди домой. Смотрите, как дьявол решил оберегать своих людей, чтобы верующих не было среди солдат. Хорошо это или плохо? А, что вы молчите? Хорошо это или плохо? У армии в основном не хочет идти. Мы лишились. Сколько братьев наших были в армии, какая слава Богу была, сколько молитв, сколько было других действий, когда мы за братьев заступались и молились. Брата наш одного забрали, выставили 500 человек, а его одного выставили пред всеми. Ну и там начинают критиковать, вот он верит Богу и так далее, и так далее. А что теперь? Что теперь? Теперь не нужны нам такие люди. И мы благовестия лишились. А что лишились? Потому что мы ходатайствовали, мы писали, Господи, дай нам свободу, мы не хотим идти вот туда, чтобы нас там гоняли или били, или что все делали. И лишились этого. А второе, как мы вот побеждены, это начали строить школы, братья. Школы, чтобы не ходили туда, в школу, чтобы не было там верующих людей. Отдельно, чтобы верующие собирались, как когда-то Проханов собирался город Солнца построить, одни верующие, что были. И теперь так, мы это делаем. Мы были вот в Краснодаре, вот два назад, или три. А там одна девочка окончила школу, как если можно назвать, христианскую, и в собрании бросила ходить. Отец просит, побеседуйте. А что ты не хочешь в школу ходить? Не хочу я. Я наслушалась за эти года, наслушалась его, больше я не хочу. Не пошла и пошла в мир. Мы лишаем проповеди Евангелия школы, армию. А что теперь нам делать? Где нам проповедовать, а? И дано было ему победить. Я вам, братья, сейчас почитаю, за что наши братья сидели в тюрьмах по 4, по 5 лет. А это верующие люди принимают такую вот клятву, послушайте внимательно, торжественно и добровольно, и без каких-либо скрытых колебаний настоящим я под клятвой отказываюсь от верности любому иностранному государству. Моя преданность и верность с этого дня направлены к Соединенным Штатам Америки. Я обязуюсь поддерживать, уважать и быть лояльными Соединенным Штатам по их Конституции. Я также обязуюсь по требованию закона, где бы и не были, защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов против всех врагов, иностранных и отечественных, на военной, на боевой и на гражданской службе, в чем я торжественно клянусь. Да поможет мне Господь. Кощунство такое. Кто из вас примет присягу, это нет? А? Ну, поднимите руки. Кто принял присягу такую? Никто. А в Америку поедете, добровольно поедете, поклянетесь. И вот я спрашиваю, брат, ты там бываешь, а как же этих людей поприняли в совет церквей? Маркевич говорит, я этого не знал. Антонюк говорит, я слышал это. А дальше что? И вот эти в Америку уехали лучшую жизнь. И знаете, я присылаю газету такую с Америки, «Наши дни» называется. Так вот, интересно, пишет такой один, который уехал от нас, он там проповедует и говорит, мы пять мудрых дев, которые уехали в Америку, а безумные остались в России. Да-да, так и проповедует. А мудрые там едят, пьют, вот, присягу принимают и прочее. Братья, опасность стоит великая. Великая, братья. И дано будет ему, дано будет Антихристу, с которым никто не справится. Никто не может тронуть, за исключением Иисуса Христа. И вот здесь Писание говорит, что дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана власть над всеми народами, языками и племенами. И поклонятся ему все. Вот если сейчас скажут нам с вами, иди поклонись, конечно, мы не пойдем. А как же будем поклоняться? А очень просто. Поклоняются, идут, поклоняются. Вот пригласили брата. Говорят, приводи всю семью, 10 человек. Мы тебе даем машину. Только пройди через огонь наш. И что вы теперь думаете, брат сделал? Пошел или нет? Вы пойдете, кто или нет? Пошел. Пошел, все это фотографии, все песни, пляски, гулянки, все другое. Брат сидит, улыбается, получил машину. Посадили его рядом президент, рядом губернатор, и этот человек наш, пишет, это наш человек. Так можно поклониться Антихристу или нет? Писание говорит, что будет. Христос, если вы проверите всюду во всех трех Евангелиях, когда ему задали вопрос по отношению последнего времени, Христос первым словом говорил, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Не прельстил. Вот время пришло к чему. Мы подошли к этому времени. Сейчас мы с вами приходим в магазин, и на каждом пакетике везде на продукте стоит число 666. Мы с вами берем, уносим, подошли к компьютеру, пикнут там, идите, идите, все, несите домой. Так или нет? Ну так или нет, что вы молчите? Или вы не ходите в магазин? Подставили, там пикнул и пошли. А если не поклонишься, что будет? Так вот сюда поставить, вот, и сюда. И будет известно, надо же руку подставлять, чтобы пикнуло, тогда неси колбасный кусок. А если нет, ты не принял, что тогда? Что будет тогда, последнее, говорите, что будет, что по Писанию? Будет убиваем всякий, уже не будет уговаривать. У тебя дети будут, у тебя сам что, жена или кто, все есть хотят. Нет, миленький, тебе нет места. Когда-то во время гонения было по некоторым местам, делали так, выписывали фамилии, имя, отчество и в магазин отдавали. Идет сестра, набрала что-то, она читает, так, твоя фамилия здесь есть? Есть. Выкладывайся, иди домой. И идет, нет ничего, голодный, идет домой. Это были признаки. Теперь мы с вами подходим вплотную к этому. Этот зверь уже стоит, готовый. Мы когда-то с братьями ехали в машине. Он вызвал шофера, милиционер, повел ее, посмотрел по компьютеру и говорит, вот видишь, что эта машина ворованная. Ставьте и идите куда хотите, пешком. А что здесь? Шофер загнал, поставил и пошли. Идите, куда хотите. Так, братья, мы подходим к этому времени, когда Слово Божие говорит, будет, Он всегда ведет войну, всегда, на протяжении многих веков ведет войну против верующих людей. Мы с вами читаем историю, когда в первом веке, когда римские эти императоры объявляли себя Богом, верующим людям только говорили, возьми щепотку фимиама и положь около этого статуи. А что верующие делали? Они не ложили. Они умирали. убивали или зверем бросали. И мы сегодня стоим перед этой, братья и сестры. Будет ли мы верующие, церковь в этом участница или нет? Западные богословы крайне не хотят, и они говорят, что мы не будем, это без нас будет. А если по Слову Божьему убивает Антихриста кто? А? Человек или Христос? Вы читали, братья? Надо почаще читать вторую главу Фессалоникийцам 2 и разбирать, думаю, что такое. Христос приходит и убивает его духом у своих. Из людей его никто не убьет. Теперь мы с вами читаем Слово Божие. При последней трубе восхитится церковь, а труп семь труб. Читаем в 7 главе Откровения, читаем. При последней трубе, 7, совершится тайна Божия. Апостол Павел, 15 главе 1 Коринфянам, объясняет, что это за тайна. Он говорит, я говорю вам тайну. Какую тайну? Что мы с вами восхитимся на небо. Когда? После 7 печатей и 7 труб. При 7 трубе, когда она будет, нам с вами неизвестно, приходит Христос. Даниил пишет, что мы с вами участниками будем 7 лет, великая скорбь будет идти. И 3,5 года нам придется нести эти страдания, как вот здесь кто-то задал вопрос этот, вот это как раз по этому вопросу, что мы с вами должны быть готовы встретить все это с верностью к Богу. Хватит ли у нас силы, а силы у Бога? Поэтому братья сейчас очень сильно приглашают к молитве, чтению Слова Божьего и так далее, чтобы нам с вами не потерять того, на чем мы трудимся. Мы пришли вплотную, не сегодня, а завтра будут делать эти начертания. Уже в следующем году будут давать паспорта такие, будет палец там и глаз левый. Это мы с вами будем принимать такое. А как начертание? Основная масса людей как раз и примут, верующие люди примут. Вот как эту присягу. Верующие люди принимают, а как иначе жить? Умирать-то никому не охота. Не примешь присяги, не будет пенсии, не будешь гражданин Америки и так далее. Вот этот братик как раз нас с вами и говорит о том, что мы с вами вот сегодня собрались не просто посидеть, а подумать, Господи, что ты говоришь нам о времени, в котором мы с вами живем. Живем мы последнее, действительно последнее время. Если когда-то говорили о последнем, то сегодня подходит это время, когда вот сядут эти 10 царей, как Даниил пишет. Сейчас пока 8 царей руководят миром. Читали вы об этом? Каждый год эти 8 царей собираются и делают план, как миром руководить. А 10 должно быть. Из 10 должен выйти Антихрист, которому поклонятся все живущие на земле. Но кто записан в книге Божией, он отдаст жизнь свою, но не согласится на поклон Антихристу. Но судя по сегодняшнему времени, я проезжаю мимо одного дома, трехэтажного дома. И мы с братом едем. Я говорю, брат, можно на этом доме повесить текст «Все гряду скоро», а дом построил пресвитер трехэтажный. Можно ли повесить на нем текст такой? Он так улыбнулся, говорит, повесить можно, но кто поверит этому, что Христос грядет? Кто этому поверит? И сейчас основная масса, удивительное дело, что вот идет речь о таком состоянии, когда-то, я так думаю, мы запрещали верующим людям, у кого был этот зверь, телевизор, запрещали смотреть животных. Они просят, умоляют, ну, разреши посмотреть животных. Я говорю, не, ни в коем случае, а иначе будем наказывать. А сейчас компьютеры крутят и сидят чуть ли не день и ночь. Чуть ли не день и ночь сидят, все смотрят хоть бы что. И брат у нас объявил, член Совета Церкви объявил, в нашем братстве это принято. Я ему говорю, на каком основании ты это сказал? Ты бы сказал, на основании Писания это принято, дело другое. А что такое ты братство? Так вы все заблудились, и я должен блуждать под этим компьютером. Вот интересно, Николай Петрович поднимет вопрос такой на Совете Братском или нет? Вот принесли эту, как и кассету, или как там, не знаю, называется, да, упхали этот компьютер. Показывает братьев какое-то такое совещание, и сидит член Совета Церквей, около него стоит дома огромный компьютер. Ну, а кому что скажешь, что нельзя его, а? Вот Виктор Григорьевич борется против него, молодец. У них 20 с лишним человек приняли крещение. А у нас 5 приняло, и половина уже отлучены. А 20 человек примерно сейчас не хотят проходить очищение священия. Зачем это нужно? Вот какое положение сложное становится. И все по всей земле. Было воскресенье. Костюченко, забыл, как его звать. Он рассказывал очень много. И говорит, что в Америке, что у нас одинаково такое идет великое заблуждение, духовное заблуждение. Так вот, давайте, братья, мы собрались сюда, чтобы глубоко подумать. Приедем домой, давайте почитаем вот книгу Даниила, все эти 7 главы и кончая 12, хорошо, внимательно почитать. И особенно 13 главу Откровения, что это делается страшное дело, к чему мы подходим. И уже люди придумали это, какое-то зернышко вставлять будут. Уже придумано это. И только указ президент издаст, и пойдут, как на голосование, или пойдут, будет поставлять. Знаете, мне приезжает с Харькова сестры, и говорят, а у нас сейчас по-новому хоронить начали, по-язычески. Умирает христианин, его отдают, сожгут его, а потом баночку приносят такую, ну, пресвитер, ты тут совершай молитву над этой баночкой. А он уже сожженный. Я слушаю, а что же такое делается? Что если Авраам восстанет и скажет, миленький, я покупал пещеру, смотри, хоронили там как, Христа хоронили, апостол, а вы к чему пришли? А, да так легче, так лучше. Сожгли, бросили коробку и все. Языческий обряд. И он вводится в Церковь Божию. Это не где-нибудь, а в нашем братстве. Вот это пресвитера, особенно пресвитера, от нас многое очень зависит. Как брат-пресвитер, если он боится Бога, он сам будет жить свято и будет вести Церковь свято. Он не будет трехэтажный дом строить. Не будет, потому что мы все будем на землю смотреть, а не на небо. Вы знаете, когда я очень любил читать Спержина, а потом вдруг кто-то мне дал книжку, его биографию. Я почитал, он, оказывается, куряка. Ты смотри, стресс. Я взял все книги и попалил его. Такой проповедник и курил. А что же делать нам? Я когда-то задаю вопрос Откарию. Я говорю, там вот Орло учился в Англии, научился курить. А он мне говорит, так Спиржин курил, пускай курит его. И все. А сегодня, братья и сестры, беды сколько среди особенно молодых людей, наших братьев и сестер. Очень жалко. Молодые люди падают в грехи разные такие, скверные грехи. Молодые люди, дай Бог, чтобы они во всех вопросах поступали правильно. Вникайте, юноши и девицы, юноши, в Слово Божие. Другим передавайте, говорите, что мы пришли к такому состоянию, что вот-вот сегодня-завтра будем принимать эту, как вот здесь вот присягу принимают, а всем будет потом на чертань ложить. Мы к этому подошли. 40 лет назад этого еще не было. Вы знаете, на этих днях передают по радио интересное такое сообщение. Говорят, во Франции открылась выставка. Если бы эту выставку мы показали, они говорят, мы показали 50 лет назад, нас бы побили камнями люди. Самая развращенная такая выставка, весь разврат. А сейчас идут толпами, смотрят и все, говорят, все хорошо. Как люди прогрессируют во грехе, подобно как в Содоме. Люди больше и больше ходят в этот грех. Какая опасность нам грозит, когда сейчас интересное просто явление такое интересное. Приглашают и говорят, мы тебе даем 500 тысяч на воспитание детей, там, квартиры и прочее. Я вот сидел, разбирал, думаю, как это прийти к выводу, что Авраам, отец наш, говорит, я от царя Содомского нитки не возьму. Правильно сделал или нет, что он нитки не взял? Ай. Мы бы сейчас бы Авраама прогнали. Иди куда хочешь, мы не только нитки, мы берем сотни тысяч квартир, дома и прочее. А потом кричим, наши дети плохие, наши дети, то другое, уходят в мир и так далее. Да потому что мы-то как их, кем мы воспитываем? Опасность стоит большая, братья дорогие. Особенно служителя. Братья, вы молодые все. Опасность стоит большая. И, видимо, при нашей жизни уже это совершится. Уже это совершится. И удивительно, когда мы еще молодыми были, мы, братья, никогда не думали такие стройки делать или там еще что. Мы все время стремились делать дело Божие. И так стремились не потому, что мы жили там на широкую ногу, негде было взять копеечки. Никто нам не давал эти в Содомске цари. Я помню, поехал я от Белгорода совершить левопреломление в город Губкин. Это примерно километров 150. Вечер, вышел домой ехать. Последний автобус. Что ты думаешь, кинулись, у меня копейки нет. Нет ни одной копейки. Как ехать? Бежать куда-то, просить неудобно, да и опоздаешь. Я молюсь, Господи, что мне делать? Не на работу завтра опоздаю. Никак не доеду. Пошел дождик. Около меня бежит ручеек. Смотрю по ручейку, плывет 3 рубля. А мне 2,50 надо. И я не только билет купил, я и покушать купил. Вот как Бог руководит и охраняет нас. Миленькие, мы служили Господу не на широкую ногу. Меня первый раз везет брат на какой-то машине хорошей в собрание, в село. А я так за полкилометра примерно говорю – брат, пожалуйста, остановись. Он, что, остановись. Я вышел, я говорю, пойду пешком, а то меня верующие не примут. Скажут, господин приехал какой-то, какой он проповедник. Он так улыбнулся, я пошел пешком, он поехал на машине. А сейчас? А сейчас привык. Вези на хорошей машине, вези до дома молитвы. Вот как мы привыкаем к этому. А когда меня посадили в камеру с крысами, я говорю, пока не надумаешь зарегистрировать церковь, не выйдешь отсюда. А у меня так сильно болела спина, я повернуться не мог. А вечер, вдруг десятка, четыре или пять крыс бегут откуда-то. И все посадились и смотрят на меня. Что делать? Встал я на колени, кое-как, прошу Бога, Господи, мне здесь смерть. Прими душу мою. И заплакал горько. В это время вдруг осияло эту камеру необыкновенным светом. Лампочка лопнула, перестала гореть. Свет сильный, сильный, его трудно передать. И человек в белом, сильно таком красном, хорошем одеянии подходит ко мне, одно слово говорит, пойдем. И я как-то вот чудно было, выхожу из себя и пошел за ним куда-то, мы пошли. Все открылось перед нами, все двери, все пооткрылось, мы прошли и ушли куда-то, а тело осталось на месте. Ведет меня этот святой человек, если как рисует ангелами с крыльями, то тогда крыльев не было, он был без крыл. Мы быстро куда-то уходили ввысь. И подвел меня этот ангел к обществу святых. Множество святых братьев, которые некоторые сейчас живые. Сейчас еще живые братья. Я их увидел там. Они в обществе святых прославляют Господа. В белых одеяниях чудное-чудно такое. И вот вдруг летит какой-то человек тоже в черном таком прекрасном костюме красивом и хотел пристать к обществу святых. Ангел стоит. И вот этот человек, когда подходил к святым, вдруг святые какие-то стрелы в него пустили, не подпустили к себе. Он повернулся, на спине у него написано большими буквами «Регистрация». Как меня Бог укрепил этим? Этот человек заплакал и пошел вниз. Через сколько времени, я не знаю, этот святой человек или ангел, кто он был, я не знаю, снова меня берет и ведет назад. Когда я прихожу в камеру вместе с ним, смотрю, горит уже лампочка, тело мое ворочает врач, стоят два милиционера, ворочает туда-сюда. Ангел мне сказал, входи. Я вошел в тело. Интересно так, братья, очень чудно даже. И когда я поднялся, врач спрашивает, что с тобой? А мне было очень хорошо. Я говорю, мне очень хорошо. Очень хорошо. Ангела не стало. Дали мне матрас, что не положено в камере этой. Лег я на матрас и крепко заснул. Крыс уже не было. Слушай, ночью, глубокой ночью, кто-то мне толкает ногу. Я просыпаюсь, смотрю, человек стоит. Обыкновенный человек. Но сумка, небольшая сумка с продуктами. По тому времени это очень сильные продукты. Там и помидоры, там и огурцы, и колбаса, и хлеб, и все, еще что-то много. Мне было сказано, ешь. Встал я, поел крепко, хорошо, и опять заснул. И до сегодня я не знаю, что это был за человек, кто меня кормил, я не знаю. Братья миленькие, Бог никогда не опаздывает, чтобы нас с вами поддержать. Бог не опоздает. Бог видит наше желание служить Ему. Бог видит наше лукавство, тоже Бог видит. Бог видит, кто из нас примет это начертание. И вот они люди, вот они верующие люди, они, пожалуйста, мне рассказывают, братья, пресвитер встает, зачитывает в Америке, фамилия, имя зачитывает, кто согласен принять эту присягу. Поднимает руку, он записывает их, расписывайтесь. И несет, власть отдает. Вот эти люди приняли присягу. Они теперь граждане Америки. Это те, которые думают или уже там нашли вроде как обетованную землю лукавую эту. А как мы сейчас хорошо живем? Мне брат звонит с Америки и говорит, брат, забери меня отсюда. Просит со слезами, забери меня отсюда. И мы радуемся, благодарим Бога, что мы сейчас имеем такое общение прекрасное. Братьев сколько, служителей, проповедующие Слово Божие о верности Господу, о верности. Но наша верность будет еще испытана. Кто-то пишет здесь бумажечку, будет, да, будет испытана наша верность. Обязательно. Еще скажу, что мы когда-то, мне рассказывал много Геннадий Константинович за семью Винса. Очень много рассказывал мне. И вот на днях братья звонят из Америки. Там сын брата Хайло, кто его знает, живет рядом, дома у них. И они рассказывают, как умер Георгий Петрович. Братья, я вам не могу это рассказать, что они мне рассказали. Братья, опасайтесь, это хитрости лукавой. Дано ему, дано кем, дьяволом, победить нас с вами. Его цель – победить. А наша цель, Господь говорит 7 раз, побеждающий наследует все. Вот идет война, это война между тем и другим. Или мы с вами сегодня уклонимся в эти огромные стройки, в эти огромные деньги, ходим в займы, просим то, другое, все кажется плохо, мы живем. Нет, братья, живем мы отлично, хорошо. Но тогда, когда американцы приехали, будущие миссионеры, я их оставил ночевать, 6, по-моему, человек, и спрашивали, братья, вы военно обязаны? Да, все мне показали, что они военно обязаны. Вы будете стрелять? Вот вдруг завоюет Россия с Америкой. Они говорят, будем. Я говорю, вы меня застрелите? Да, застрелим. Что ж, я говорю, вас кормлю, картошки твои отдал, покормил, с хлеба, а вы застрелите меня. Они говорят, а ты первый в Царство Небесное пойдешь. Вот так. А почему? Потому что они приняли эту присягу. У них вот такое богословское учение. Учение такое сатанинское. И они, пожалуйста, они будут убивать. И мы пойдем первый в Царство Небесное, а потом он пойдет. Дали мне, не знаю, чей это журнал, СФБ или нет, там фотографии такие. Корея. Корейцы идут, армия идет, все с автоматами идут. И идут, принимают крещение. 28 человек преподают им крещение. И там же эти люди, так сказать, пастор или кто они там являются, они дают наставление. Дают наставление. Ну, можно так, а? Верующие должны учиться воевать или нет? Как бы? Написано, нет. Не будут учиться воевать. Они дети Божьи, за них Господь сражается. Тогда, когда мы верные дети Божии. Братья, особенно еще раз подчеркиваю служителей, братья, не бойтесь выступать за правду. Не бойтесь. Я был на совещании Совета Церквей один раз, и там Геннадий Константинович зачитал три греха, в которых был участник Петрос, Петр Данилович. Пригласили к молитве, помолился, хорошо помолился, признал все, попросил прощения у Бога. А Михаил Иванович Хорев подходит ко мне и говорит: обманет, обманет. Я так думаю: да что ж такое? Удивительное дело. Андрей Андреевич, такой человек обманет. И что вы думаете? Обманул. Это мы такие люди, способны вот на все. Способны такие. Но есть дети Божии, которые твердо стоят и стоят до смерти, как многие наши братья уже, мы с вами хоронили, видели, слышали о них. Верность Господу проявили, даже до смерти. Вот это нам с вами, однако, когда проповедь, я проповедовал, сестра встает и говорит: брат, ну докуда терпеть? Что вы терпение теперь? Докуда терпеть? Докуда, брат, терпеть, а? До смерти, правильно, до смерти терпеть. Вот это наше спасение. Терпеть до смерти. Не думать, как бы жить на земле еще 1000 лет, строиться там, когда-то возводить дворцы такие и прочее. Нам никто не поверит. Вот брат сегодня говорил о том, чтобы подражали мне или каким примером быть. Да какой я пример даю? Поэтому мы, вот пожилые люди, братья, немножко удивляемся современной молодежи и многим братьям. Уклоняются братья, идут, как этот мир идет. Это опасность. Опасность нам с вами большая подстерегает. Нас ожидает великая, большая скорбь. Испытание Господь допустит. Надо к этому молиться, надо слушать Слово Божие, ходить в собрание, слушаться братьев-служителей. Потому что первое – это братья-служителя несут ответственность и правильное учение. Слава Богу, что учение излагается правильно, братья Совета Церквей. Пусть дела какие-то не совсем правильные. Как брат Костюченко сказал: у меня 60 внуков, или 4, сказал. Так только все верующие, но не все верные. Дай Бог, чтобы были не только просто верующие, а верные, чтобы были, чтобы нам иметь счастье со всеми святыми. Потому что вот-вот начнут, издадут закон и пойдут толпами принимать это начертание. Дай Господь нам силы, верности и твердости быть христианами до конца. До конца. Пусть Бог благословит это наше общение. И я очень рад, что сегодня Бог дал мне силы побыть среди вас, братья. Я очень рад этому. Слава Богу за это, что столько братьев собрались, это очень хорошо. Будем Бога прославлять, будем Бога служить, будем Богу молиться за братьев, за всех тружеников, чтобы нам с вами оказаться верными. Слава Богу за все! Аминь! Будем молиться!